как тихий ветер, шелестели приглушенные предбоевым напряжением голоса. Е2. Ах ты, куда тянешь пешку? Дима после небольшой, но эффектной паузы свистнул. Это был художественный свист, в котором жажда боя и уверенность в победе сочетались с презрением к несветящемуся противнику. После этого Дима потряс над головой шахматной доской, расставил фигуры. Сорокин, слегка бледный, с губами сложенными жестко, сел против Димы. Он был тускл, как запыленное стекло. Первую партию Дима Колчанов проиграл Сорокину на 10-м ходу. Ошеломленный 5-й А вывел Диму в коридор и спросил, в чем дело. Под гнетущее молчание своих и под ликующие крики 5-го В Дима долго анализировал что-то в своей голове, потом шмыгнул носом и произнес одно единственное загадочное слово. «Стены». «При чем тут стены?» — спросил Костя Стрельников. «А при том», — сказал Дима. «Мы играем в 5-м В. Он для Сорокина дом родной. А дома, как известно, и стены помогают. Ты не про стены говори, а говори, про что предлагаешь». «Что я предлагаю? Я предлагаю играть следующую партию в нашем классе». «А в нашем классе ты выиграешь?» — спросил 5-й А. «Ха! Если к фосфору прибавить стены, ни один Сорокин не устоит». С криками разного характера шахматную доску перенесли в 5-й А. Вторую партию Дима проиграл на 16-м ходу. Сорокин поднялся из-за стола, бледный, если не сказать серый, от волнения. Даже малопонимающему в шахматах было видно, какую превосходную комбинацию он провел сейчас. Даже малопонимающий в шахматах сообразил, что это стоило ему труда. Все-таки Дмитрий Николаевич Колчанов был чемпионом в прошлом году. Не за здорово живешь. Значит, чего-то стоил Сорокин. На этот раз Сорокина бросились обнимать и враги, и друзья. Потом его подбросили несколько раз под потолок, и всей орущей компанией вынесли на руках из класса. И только химик Гусев никак не мог успокоиться. Фосфор. Сила или не сила? Уже одетый, с портфелем в руках, и вполне уверенный, что фосфор все-таки сила, Шура заглянул в свой класс. Там опять вовсю светило солнце. Тропические тени от плюща трепетали на стене, и солнечный слон стоял между классной доской и партами. Дима Колчанов сидел над шахматной доской, обхватив руками свою фосфорическую голову. «Да», — сказал задумчиво химик Шура, — «видно, кроме фосфора надо что-то еще иметь в голове». Он тихо закрыл дверь. На последней партии сидела никем не замеченная до сих пор Наташа Рыбкина. Она сказала, «Димыч, а что там дальше было в Конго?» «Конго», — ответил, не оборачиваясь, капитан. «Конго, это тебе не шахматы. Там такое было, такое!» Блистающие, сверкающие пылинки дрогнули, как будто бы солнечный слон тихо вздохнул вместе с Наташей Рыбкиной. «Интересно, кто вам это рассказал?» — спросил меня капитан Совриголова, прочитав рассказ. «Ребята», — сказал я, — «наврали», — сказал капитан. «Ни в какие шахматы я не играл. Это Сазонов играл. А я ему только листок из календаря подарил». «Какой листок?» «Ну, с заметкой «Фосфор — элемент жизни». Листок дарил, это правда. А все остальное нет». «Значит, про тебя уже легенды сочиняют». «Сочиняют. Но для меня это ничего не значит. Впрочем, если ты про фосфор придумал, ты тоже принимал в этой затее участие». «Да не принимал я, не принимал», — рассердился капитан. «У меня в это время дело поважнее было». Я насторожился. «А какое это дело?» «В космос я летал», — спокойно ответил капитан. «Только вы меня об этом пока не расспрашиваете. Тайна это, важная тайна». «Может быть, все-таки заикнулся я». «Может быть», — ответил капитан, поняв меня с полуслова. «Может быть, но только со временем расскажу вам и про полет, так и быть».